Развод. Эпиграф. Мы боимся того, что нас разделяет. Энн Райс. Конец эпиграфа. Если развод в конечном итоге благо для родителей, то для детей это всегда тяжелый удар. Привычный мир ребенка рушится, как после землетрясения. Дети-интроверты очень привязаны к семейной повседневности, которая позволяет им беречь душевную и физическую энергию. Даже если в семье царил хаос, насилие, алкоголь или наркотики, избавление, которое испытывают дети после развода, часто меркнет на фоне страданий от расставания с привычной обстановкой. Ребенок больше не уверен в собственной безопасности. Придется сильно постараться, чтобы помочь ему привыкнуть к новой ситуации. Между тем, родители заняты только собой. Постоянно взвинчены и раздражены, дети-интроверты очень хорошо чувствуют возникшее напряжение. Они подавлены, а иногда и вовсе считают себя причиной произошедшего несчастья. Когда-то на шахтах, чтобы предупреждать горняков об опасности, использовали канареек. Они способны улавливать запах газа, когда его еще не чувствуют люди. Дети-интроверты похожи на этих канареек. Они ощущают растущее напряжение задолго до того, как его осознают сами родители. Ребенок может вообще никак не откликнуться на семейную катастрофу, или его реакция может запоздать. Но будьте готовы, она, как вулканическая лава, уже клокочет недалеко от поверхности. В процессе развода держите себя в руках. Не используйте ребенка как орудие в борьбе с супругом, с супругой. Ребенок любит вас обоих и не разделяет вас. Помните, ребенок-интроверт реагирует на события с задержкой, и ему может понадобиться много времени, чтобы привыкнуть к переменам. Будьте корректны в спорах с бывшим супругом. Ваш внутренник будет уважать вас за это, когда повзрослеет. Обсудите причины развода с ребенком на доступном его возрасту уровне. Он должен убедиться, что в разводе нет его вины. Спросите, что чувствует и чего боится ребенок. Постарайтесь развеять его опасения. Когда ты будешь у папы, мы всегда сможем созвониться и поговорить. Не запускайте повседневные дела. Жизнь семьи должна по возможности идти своим чередом. Жизнь на два дома может стать тяжелым стрессом для ребенка, так как внутренники большие домоседы. Сделайте все, чтобы в обоих гнездах ребенку было уютно. Заведите для своего малыша календарь со стикерами, а для детей постарше – расписание, когда и где ребенок будет по определенным числам. Записывайте все – поездки, школьные праздники, посещение врача и другую важную информацию. Такое расписание должно быть у обоих родителей. Ваш внутренник будет в душе надеяться, что родители в конце концов воссоединятся. Объясните ему, что это невозможно, чтобы он не питал пустых надежд. Никогда не требуйте от ребенка, чтобы он следил за бывшим мужем или женой, и не используйте его как рупор ваших мыслей. Постоянно напоминайте ребенку, что со временем все привыкнут к изменениям, жизнь войдет в новую привычную колею, и всем станет легче. Семья для внутренника превыше всего. Дом, где царит гармония, где признают и не осуждают различия между членами семьи, служит надежным убежищем для маленького интроверта. Это его подушка безопасности, которая не раз спасет ребенка в будущих столкновениях с реалиями большого мира.